системы или дыханием, психоневрологическое заболевание, заикание. Не исключено, что врач не даст вам ни положительного, ни отрицательного ответа, либо даст, но в этом случае остается решать самим. Помощь себе не исключает помощи со стороны. Психотехнические занятия ни в коей мере не препятствуют действию лекарств, физиотерапевтических процедур и так далее. Одно помогает другому. Во всех видах лечения присутствуют и внушение, и самовнушение. Страх, что не получится. Жизнь – самоэксперимент. Если есть желание измениться, самоэксперимент неизбежен. Как не разработан АТ, как не мудра йога или ушу, для каждого начинающего это терра инкогнита, земля неизвестная. Ищем свои скрытые возможности. В этом поиске неизбежно приходится ставить себя в новые условия, совершать некоторые необычные действия, отходить от кое-каких привычек. У людей мнительных эта необходимость с самого начала вызывает тревогу. А вдруг что-то случится? Черт, которого я знаю, лучше неизвестного черта. Необходимость самостоятельно думать и решать, как действовать дальше, может вызвать у склонных к неуверенности и напряженности еще большую неуверенность, еще большую напряженность. Некоторым из таких невозможно обойтись без поддержки внушением извне. Напряжение, связанное со страхом не понять врача, или оказаться не поддающимся, не таким, возникает и на сеансах. Внутренняя тревожность порой заставляет отказаться от самостоятельных занятий. Но если все же удается не испугаться, обычно дело налаживается. Слишком рьяных экспериментаторов приходится, наоборот, притормаживать. Полезно иногда вспомнить, что вся наша привычная жизнь тоже не более чем эксперимент. Что-то одно из массы возможно. И считаем это нормой, само собой разумеющимся. Всякое врачебное назначение тоже эксперимент. Воздействие никогда не предсказуемо стопроцентно. Наша природа все время ищет себя, экспериментирует, и не грех ей помочь. Все будет хорошо, если будем действовать без рывков, с постепенным усилением требований к себе. Новое упражнение – начинать осторожными пробами. Кое-какие неожиданности сперва почти неизбежны. Но всего опаснее страх перед неожиданностями. Доверительно себя слушая, добьемся желаемого, если желаем, не чересчур многого. А всего желаемого еще не добился никто на свете. Знаем о себе больше, чем знаем. Голоса, звучащие из глубин существа, порой так громки, что остается лишь безотлагательно подчиняться. но чаще глухие.